Глава 26. Хочешь быстро заполучить сотню комплексов, навести друга детства в компании своей девушки. И пусть Лена была лишь временной, да и желанием не горело быть вообще моей, но я чертовски ревновал. У меня едва пар из ушей не шел, когда я видел, как изучал ее взглядом Архип. Да и она, вертихвостка, улыбалась-то ему, как зазывно, глазками стреляла. Едва не мурлыкая, как мартовская кошка, вот же. Все они одинаковы, — вспомнил не кстати Светку. Та тоже умудрялась при мне флиртовать с другими, позволяя себе даже меняться номерами телефона с парнями, объясняя это тем, что они со старших курсов, а значит, связи всегда могут пригодиться. Даже знать не хотел, какие именно. Смотрел на все сквозь пальцы, понимая, что наши пути разойдутся вскоре, вероятно, навсегда. Кажется, я просто не представлял совместного будущего с ней. Отсюда и такое отчасти пофигизм. Но вот Лена... Лена, черт подери, была другой. По крайней мере, мне так думать хотелось. Парадоксально, конечно, если в очередной раз вспомнить, как мы познакомились. Но чем больше я ее открывал для себя, тем чище она мне казалась. Была в ней непосредственность, легкость, некая воздушность и абсолютное бескорыстие. Она не гналась за иллюзорным богатством, не выбирала парней, словно карты в колоде, желая отыскать козырного туза, просто жила, предпочитая помогать в решении проблем. Правда, при этом и создавала их тоже кучу. Димка влип в передрягу, произнес я, видя, что Архип заинтересовался ситуацией. «Серьезную или дворовые разборки?» Размешивая сахар в чашке, буркнул друг детства. «Первое», — кивнула Лена, уплетая печенье. «Но все же поправимо. Таисия Яковлевна, кажется, не на шутку начала волноваться за моего братца. Жаль только, он сам не соображал, насколько серьезно влип. Наверное, окажись, я на его месте уже носом бы землю рыл, пытаясь за короткий срок отыскать сумму. Мы на это надеемся, но вообще у него есть выход», — прикрывая рот ладошкой, произнесла Лена, стараясь не смеяться. Я только печально вздохнул, понимая, к чему она клонит. Да уж, хороший выход. Чего уж тут, женитьба. Никогда не думал, что Димка способен жениться на ком-то ради корысти. Он всегда был свободолюбивым, не обременял себя отношениями. И тут вдруг станет примерным мужем, да и еще и в перспективе отцом. Нет, скорее конец света настанет. Не вязалось это все с братом, тем более, если учесть последние события, где он показал себя совершенно с иной стороны. Лоботряс, безответственный и слишком легкомысленный. Еще и Сонька вряд ли придет в восторг от такого кандидата в мужья. Как назло, глаз она положила на меня, только неувязка. Я абсолютно не торопился связывать себя узами брака до окончания универа. «Помнишь Соньку?» Архип почесал бровь, нахмурился, а потом округлил глаза, глядя на меня с озорной усмешкой. «Пампушка, да?» Кажется, он обрадовался, что разговор зашел о ней. «Кстати, может, Рае предложить в качестве муженька для ее дочки нашего качка?» Вроде бы он был влюблен в нее в детстве или наоборот. «София, не знаю, как ее по батюшке. Она уже приходила к этим», — ткнула Лена пальцем в меня. «Ничего не понимаю», — тряхнул головой Архип. «Расскажите все в подробностях». «Димка должен бабке какому-то гнилому. Сонька в положении, и ей срочно требуется муж, чтобы прикрыть срам. Странные, да? Ну, подумаешь, забеременела. Девочка, она уже взрослая, совершеннолетняя. И сколько вон женщин растят детей без отцов. Тем более она не сирота, у нее родители вполне себе обеспечены. Согласись, что это просто прихоть и стереотипы». Кратко обрисовала Лена картину, заставив нас лишь хлопать ресницами. Умеет малая вводить людей в шоковое состояние. Могла бы и деликатнее все озвучить, но в одном она была все-таки права. В Сонькином положении действительно не было ничего позорного. Я сам рос без отца, и что? Да вроде нормальный вышел, по крайней мере, хотелось так думать. «Гнилому», — щелкнул Архип пальцами в воздухе, призадумавшись. «Ба, там у тебя сериал начинается, кстати». Таисия Петровна всплеснула руками, засуетившись. Видимо, ей очень хотелось быть участником такой беседы и все же пропускать серии преступления. Потому она, извинившись, все же покинула наш дружный коллектив. «Гнилой», — продолжил друг детства, — «ты же знаешь, что он может сделать?» «Что?» — открыла рот Лена, почесав за ухом. Вот при ней озвучивать это очень не хотелось, но, похоже, скрывать уже не получится. Тут, кажется, многие в курсе, что и к чему. «Ничего», — щелкнул ее Архип по носу, заставив меня кашлянуть в кулак. Откровенно говоря, хотелось заявить свои права на Лену, но, увы. «Прекращайте, вы уже взрослые, а ведете себя, как шайка малолетних разбойников». «Ты?» — взглянула она в мою сторону. «Говорил, что он не убийца. Тогда чего его все так боятся?» «Да, да, посмотрите на себя, даже эта гора мышц». Пришел черед Архипа потупить взор. И тост ушивался от этого имени. «Он не убийца», — подтвердил мой друг. «Ну, может, в детстве и отрывал крылья мухам и хвосты ящерицам. Но в целом был неплохим парнем. До определенного момента, конечно». «Слушайте, сколько Димка должен?» 100 тысяч», — ответил я, подперев подбородок ладонью. «Достаточно». «Ну, ты понимаешь», — обратился он ко мне. «Еще как. Но Димон — мой брат. Бросить я не могу это все». «Тогда стоит пообщаться с Гнилым с глазу на глаз». «С ума сошел», — вмешалась Лена. «Чтобы он вас в фарш превратил?» «Успокойся», — улыбнулся я, чувствуя, как она затряслась от страха. Приятно было, конечно, что малая переживает за меня. Правда, что-то подсказывало, что потащится она вместе с нами. Вряд ли упустит подобную возможность взглянуть на главу местного синдиката. Хотя раньше Гнилой был вполне нормальным парнем, но потом что-то пошло не так. То ли окончательно растерял моральные принципы, то ли просто решил, что так не выжить, и пришлось подстраиваться. С волками жить, как говорится. Встречи с ним я не боялся. Да, хотелось бы избежать, возможно, но с каждым вдохом шанс увеличивался только, значит, придется ехать в его логово. Вовремя мы все-таки пересеклись с Архипом. Я с вами, с Гнилым, иногда пересекаюсь в спортивном зале. Не скажу, что друзья, но в лицо друг друга знаем. К тому же, лучше, если буду присутствовать при встрече. Отлично, хлопнула в ладоши Лена. Может, все-таки и Димку тогда прихватим? Взглянула она на меня, заставляя растеряться в первое мгновение. Наверное, ее предложение было неплохим, только в тот момент мне казалось, что будь Димка с нами, то все окончательно пойдет коту под хвост. Лучше уж без него, черт. Да, иногда я считал, что мой братец еще не дорос до того состояния, чтобы самостоятельно решать подобного рода проблемы. Но себе дал зарок, что это будет последнее, которую я решаю за него. К тому же необходимо было поговорить с Леной, расставить точки и задать вопрос, который уже несколько дней меня терзал.